Следующие дни Роберт посвятил подготовке к предстоящему ограблению. Он заперся в номере отеля, работал с бумагами. Это были планы внутренних помещений музея, а также схемы сигнализаций. Руководство музея хвастается тем, что никто и никогда не сможет получить планы сигнализационных систем, но директор этого почтенного заведения, скорее всего, даже и не подозревает, что все планы хранятся в архиве пожарного управления Эль-Параиса. Система смонтирована таким образом, что противопожарная и обычная сигнализация связаны друг с другом. Раздобыть чертежи нелегко, но вполне реально. В пожарном управлении работает множество людей, которые никогда не откажутся от лишних денег. «А какова будет моя функция?» – спросила Ирина. Ей нравилась мысль о том, что она примет самое непосредственное участие в реальном ограблении. Это ведь так волнующе. И если ей суждено когда-то снова что-либо написать, то она сможет изложить свой опыт в ограблении музея. «Ты, как я уже сказал, будешь мне только ассистировать. Я сам сделаю все, что надо. Ты встретишь меня на выходе», — сказал Роберт. «А теперь прошу, не мешай. Мне нужно понять, как отключить сигнализацию таким образом, чтобы на пульт не поступило сообщение». Ирина не стала отвлекать Роберта, оставив его в одиночестве в номере отеля. Он, обложившись чертежами и согнувшись над ноутбуком, доводил до совершенства собственный план ограбления. Она посвятила несколько дней походам по магазинам столицы Костобьянки. Денег у нее не было, поэтому пришлось ограничиваться только осмотром. Затем она шла в городской парк, где можно было найти растения со всех уголков мира. Один из ярусов представлял собой тропики, другой – умеренные широты, третий – альпийский луг, имелась даже собственная тайга и тундра. Эль-Параисский зоопарк и океанарий были лучшими в Южной Америке. Именно на выходе из океанария Ирина и заметила во второй раз Зинаиду. Роберт не принимал всерьез ее предположение о том, что Валера Папандопола мог быть тем самым грабителем, который в Москве первым ворвался в музей Лайма и застрелил хозяйку, чтобы украсть статуэтку богини Мелькоатлан. «Я тебя уверяю, тот человек, который сделал это, должен быть великолепно знаком с криминальным миром и иметь большой навык в ограблениях. Помощник покойного профессора разве может быть гениальным вором?» «Да нет же, обыкновенная ученая-крыса. У него не хватит сил подтянуться два раза. Он ничем не занимается, кроме своих дальмеков. Я могу согласиться с тем, что Папандопола предатель и, возможно, убийца, но никак не грабитель. Но если не Валера, то кто же? Значит, имеется совершенно незнакомый Ирине субъект, который пока что опережает их. И у него, по всей видимости, две статуэтки». Татищева постоянно думала о предстоящем ограблении. Вначале мысль об этом казалась ей забавной, но по мере приближения дня, на который Роберт назначил операцию, ей становилось все страшнее. Роберт изучил здание музея. У него в компьютере имеется виртуальный трехмерный макет с указанием всех опасных мест. Но одно дело – проигрывать все в уме, а другое – осуществить это дерзкое мероприятие на самом деле. Ирина вышла из океанария и заметила на противоположной стороне улицы неповоротливую фигуру Зинаиды Аполлинарьевны. Та, огруженная множеством пакетов и сумочек, покидала крупный торговый центр. Зинаида подняла руку, чтобы поймать такси. Желтая машина затормозила перед ней буквально через несколько секунд, и профессорша, сначала всучив щуплому водителю все свои пакеты, погрузилась в недра автомобиля. Ирина, пренебрегая правилами движения, бросилась на другую сторону улицы. Она не должна упустить Зинаиду. Пусть Роберт думает, что хочет, но появление Трюха Ляпиной, да еще в компании с ренегатом Валерой, о многом говорит. Роберт не верит, что эта парочка замышляет преступление, а она просто в этом уверена. Иначе бы для чего они пожаловали в Эль-Параиса? Ирина подняла руку в надежде поймать такси, но, как назло, все желтые машины проносились мимо. У нее не было ни множества пакетов, невеличественной осанки профессорши, которая умела одним взглядом заставить автомобиль остановиться. Когда такси наконец замерло перед ней, было поздно. Ирина потеряла из виду машину с Зинаидой. Теперь она не узнает, где та остановилась, в отеле или сняла квартиру. Ну ладно, если судьба свела ее с профессоршей два раза, значит, будет и третий. Дни быстро сменяли один другой. Наконец, в пятницу за день до намеченного ограбления Роберт сказал: «Нам нужно еще раз заглянуть в музей. Так сказать, провести генеральную репетицию». Они снова оказались в Национальном этнографическом музее Костобьянки. Роберта интересовал стеклянный купол, который венчал крышу здания. Он, задрав голову, внимательно рассматривал его. «Ты что, намереваешься проникнуть в музей сверху?» — спросила Ирина. Роберт ответил: «Если нельзя сделать это через подвал, значит, нужно попытаться через крышу. И тогда я сразу окажусь в зале, где располагается статуэтка. Не придется перемещаться по всем этажам, но и здесь есть свои подводные камни». Затем они прогулялись по залам. Роберт внимательно следил за полицейскими, которые охраняли покой музея, а также обращал внимание на противопожарные датчики. «Ну что ж, теперь мне все окончательно ясно», — сказал он. «Завтра нужно как следует отдохнуть и набраться сил, а вот в воскресенье, Ира, нам предстоит тяжелая работа. Ты к ней готова?» «Кажется, да», — ответила Ирина, хотя не была в этом уверена. «Что будет, если их поймают?» Русская писательница, которую подозревают в двух убийствах, находится в руках костобьянской полиции по обвинению в попытке ограбления Национального музея. «Ладно, будь что будет». Суббота, полная тревоги, тянулась неимоверно долго. Роберт, словно не чувствуя ни малейшего волнения, спокойно предавался полуденному сну. Ирина же никак не могла найти себе места из-за терзавших ее мыслей. Ей казалось, что все, включая полицейских на улицах и портье в отеле, пронзают ее взглядами и читают ее мысли. Она вошла в интернет, чтобы узнать, что о ней пишут. Так и есть. Ирину Татищеву разыскивают русские правоохранительные органы, которые хотят допросить ее в связи со смертью супруга Олега Татищева. Французская полиция желает во что бы то ни стало задать ей вопросы касательно гибели профессора Иваницкого. А британские Бобби уверены, что она никакая не писательница, а на самом деле представительница так называемой русской мафии, которая пошла на убийство горничной маркизы Блумсбери ради статуэтки Дальмеков. Ирина почувствовала себя героиней своего собственного так и не написанного романа. А что? Это вовсе не такая уж плохая идея. И каким только образом она оказалась замешана во всей этой истории. Вот и не верь после всего в проклятие Дальмеков. Она почувствовала внезапное желание немедленно начать новую книгу. Неужели это приключение помогло ей преодолеть блокаду? То, что не смог сделать Андрей Кирьянов во время своих сеансов психотерапии, удалось Роберту. И понадобилось всего ничего. Несколько убийств и участие в ограблении. Значит, ее разыскивают. Ирина прочитала на сайте «Комсомольской правды» интервью с Лидией Петровной, которая уверяла всех, что не знает, где находится ее дочь, и отвергала возможность того, что Ирина причастна к преступлениям. Слухи тем временем множились. В форуме на странице издательства внезапное исчезновение Ирины превратилось в хит. Каждый стремился высказать об этом свое компетентное мнение. Некая Наташа уверяла, что Ирина Татищева на самом деле давно сошла с ума. Она великолепно знает главного врача психиатрической клиники, где Татищеву держали в течение полугода, и решила воплотить в реальность свои коварные выдумки. Викуша возражала. Татищева лежала в клинике, но не в психиатрической, а в центре по избавлению от наркозависимости. Писательница давно и прочно сидела на гере. Братец Кролик открывал великий секрет. Татищева – серийная маньячка, которая на самом деле совершила около двух десятков убийц. Тайфун по секрету всему свету сообщал, что никакой Татищевой вовсе нет – а под ее псевдонимом работают несколько мужиков, один из которых, и это чистейшая правда, отсидел на зоне за убийство жены 15 лет, где и начал строчить слезливые женские романы. Лорочка тоже была уверена, что Татищевой в природе не существует. А дама, мелькающая на телевидении и в журналах, только подставное лицо, которое получает мзду от истинной авторши криминальной дребедени, известной поэтессы Раисы Водянской, которая, используя статистку и не желая уничтожать свою репутацию представительницы постмодернистского интеллектуализма, ваяет примитивные романчики и варит на этом крутые бабки. Попугайчик однозначно провозглашал: «Ирина – лесбиянка, которая лютой ненавистью ненавидит всех мужчин, и потому-то и зарезала мужа консервной открывалкой». Вслед за этим на сайте объявилось 7 любовников и 3 любовницы Татищевой. Наконец, Урданалша Телена на полном серьезе аргументированно доказывал, что Ирину Татищеву похитили пришельцы, потому что писательница состояла в любовной связи с главой космического ведомства, и злобные зеленые человечки, лелеющие планы порабощения планеты Земля, зомбировали Ирину, использовали ее для доступа к секретным космическим программам землян, а теперь забрали ее к себе в созвездие Рака, дабы выкачать из нее похищенную информацию. Слухи один нелепее другого. С массой орфографических и пунктуационных ошибок и с претензиями на сенсацию века подняли Ирине настроение. Книги Татищевой, которые до скандала вокруг ее имени хорошо раскупались, стали сметаться с прилавков, едва поступали сообщения о том, что писательница может быть замешана в убийствах. Множество читателей задавались вопросом, когда же выйдет новая книга Ирины, и кто-то запустил слух о том, что именно из-за своего нового романа она и стала жертвой преступления. Иринаде описала в романе гибель сибирского губернатора-генерала, предложила свою версию событий, и эта версия оказалась сущей правдой, за что спецслужбы и устранили писательницу, а также выкрали единственный экземпляр нового произведения. Среди множества слухов не было ни слова правды. Ирина с некоторой грустью подумала, что, возможно, ей никогда больше не придется оказаться в Москве, потому что игра зашла слишком далеко. Что она сделает после того, как они с Робертом выкрадут статуэтку и найдут сердце тьмы? Может быть, тогда она сумеет вернуться к нормальной жизни. В воскресенье вечером, за час до того, как она и Роберт собирались покинуть отель, чтобы направиться к музею, Ирина совершила неприятное открытие. Новым постояльцем «Эксельсиора» стал Андрей Кирьянов, ее психоаналитик. Они столкнулись в холле. Андрей, изобразив на лице совершеннейший восторг и удивление, кинулся к Ирине. «Ира, что вы здесь делаете? Вас же ищут по всей России и Европе!» «Я знаю», — ответила Татищева. «А что привело вас, Вальпараиса, Андрей?» Психоаналитик пояснил: «С понедельника по четверг здесь пройдет конгресс по проблемам глубинного психоанализа. Съедутся лучшие специалисты со всего мира, поэтому я здесь. Но я никак не ожидал встретить вас, Вальпараиса. Ира, что вы намерены предпринять?» «Это мое дело», — ответила Ирина. Андрей ей нравился, но она не собиралась сейчас перед ним исповедоваться. «Конечно, ваше», — несколько опешил Кирьянов, — «но позвольте мне помочь. Если хотите, мы можем поговорить о тех проблемах, которые вас гнетут». Из лифта вышел Роберт и окликнул Ирину. «Нам пора собираться», — сказал он. Андрей с подозрением и, как показалось Ирине, с затаенной ревностью взглянул на Роберта. «Надо же! Она давно ощущала интерес к себе со стороны психоаналитика. И не как к пациентке, а как к женщине. Кажется, у него была трагическая история. Жена погибла в катастрофе сразу после свадьбы». «Ирина, я думаю, нам надо поговорить», — заявил Андрей. «Это очень важно. Вы не понимаете, вас подозревают в жестоких преступлениях, а вы, зная об этом, спокойно расслабляетесь в отеле. Вы должны... Андрей, только не сейчас, бросила она Кирьянову. Мы поговорим с вами потом. А кто этот человек? Спросил тот и указал на Роберта. Он мне не нравится, Ира. Он явно вам не пара. И если вы в беде, то я могу помочь. Ирина оставила Кирьянова и бросилась к лифту. Похоже, Андрей никак не может смириться с тем, что около нее появился мужчина. И если бы он знал, что они с Робертом затевают... До того, как двери лифта захлопнулись, Ирина успела заметить, Андрей обратился к администратору, видимо, хочет узнать, в каком номере проживает Татищева. Его ждет разочарование. Такой постоялицы в базе данных нет. Она зарегистрирована в отеле как миссис Леффингуэлл. «Это твой новый знакомый?» — спросил Роберт. И Ирина с изумлением отметила в его голосе нотки ревности. «Сейчас неподходящее время для знакомств. Это может помешать нашему плану. Пошли, нам пора собираться. Учти, статуэтку можно похитить или сегодня, или никогда». Завтра вечером наступает единственный день за 10 лет, когда можно провести ритуал и открыть путь к сердцу тьмы. В номере они переоделись. Неброская темная одежда. Ирина надела парик и очки. Посмотревшись в зеркало, она с удовольствием констатировала, что узнать ее почти невозможно. Роберт подхватил небольшой рюкзак с необходимыми для проведения акции инструментами. «Сверим часы», — предложил он. «Сейчас 21:09. Мы примемся за работу не раньше 10. Но до этого нам нужно попасть на крышу музея. Вперед!» Как Ирина и ожидала, Кирьянов был все еще в холле Эксельсиора. Он сидел в кресле и рассматривал выходивших и входивших гостей. Убедился, что Ирина под своим именем не проживает в отеле, и решил караулить ее внизу. «Ну что ж, Андрей, тебя ждет разочарование». Кирьянов мельком взглянул на Ирину, не узнал ее в новом наряде. Она спокойно прошла мимо него и оказалась на теплом воздухе. Дул легкий ветерок, улица была полна гула и неонового огня.